Точка.ру. Всем добрый день, добрый вечер, доброе время суток, какое у вас сейчас. Это программа «48 минут», и на месте ведущей сегодня Ольга Журавлева, а на месте специального гостя и нашего главного автора этой программы, как и полагается, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Здравствуйте, Михаил Соломонович. Здравствуйте, Оля. Я рад вас видеть. Ваша коллега Марина Максимова, воспользовавшись конституционным своим правом. Я бы считал, что у вас абсолютная монархия на радиостанции, но, оказывается, есть конституционные тоже права. У нас она ограничена, да, да. Да, да. То есть у вас конституционная монархия. Совершенно верно. Да, и в итоге, Алексей Алексеевич был вынужден подписать ей распоряжение на отпуск, чем самым, во-первых, мне радостно с вами видеть, но поскольку у вас только что завершился эфир с великим и ужасным Александром Григорьевичем Невзоровым. Поэтому я понимаю, как вам сложно сразу переходить на такие ровные, спокойные тона, о которых мы сейчас будем говорить, а это речь идет об австрийской политике. У нас совсем свежий новый канцлер Австрии, приведенный к присяге Карл Нехаммер. Вот бывает Хаммер, да, бывает Нехаммер. Вот в данном случае Нехаммер. Но прежде чем мы поговорим о нем, собственно, о нем кое-что известно, и, в общем, он не вчера появился и в Австрии, и вообще в мире, хотелось бы вообще разобраться, что происходит в австрийской политике, и какова роль канцлера в стране при наличии президента, избираемого народом, да? Что такое канцлер и какова его роль в австрийском, я не знаю, управлении, в австрийской политике? Ну, давайте скажем буквально пару слов, что такое Австрия, потому что Австрия очень большая, там где-то 9 миллионов населения, там 83 тысячи квадратных километров территория. Страна федеративного устройства, там 9 федеральных земель, делятся они на округа, общины, причем каждая земля имеет свою конституцию, свое правительство, свой парламент, ландтаг. В России, все послевоенное время, к Австрии, стране нейтральной, отношение очень, по-моему, неплохое. Австрийские курорты, австрийские города, австрийская столица Вена является одним из любимых мест посещения нашими с вами согражданами. Я сам, признаюсь, очень люблю этот город Вена, и очень много мог бы о нем рассказывать, вплоть до того, что, например, есть такой... Я не знаю, насколько разрешается в наше время рекламировать алкогольные напитки, но есть такой напиток, который в России... Не бойтесь, ничего страшного. Это напиток называется «Штурм». Это, знаете, вот когда австрияки начинают готовить, австрийцы, свое вино, тот еще как бы не перебродивший до конца виноград, не перешедший вино, он напоминает такой, или крепкий лимонад, или такое шампанское, но он только буквально 2 недели в году, это 2 половина сентября, 1 числа октября, так вот 1000 людей приезжает иногда, вот как на Октоберфест за пивом ездит в Мюнхен, так вот на этот штурм приезжает в Вену, там вот красный, белый. Этот штурм, это очень такой напиток своеобразный, мягко говоря. Потому что он пьется легко, как действительно вкуснейший лимонад, но через буквально 2 бокала ты не можешь управлять ни руками, ни ногами, и на тебя такой смех находит, который тебя, я так понимаю... Это прекрасно. Вы чудесно описываете. Я, честно сказать, в Австрии была немного, только по следам императрицы Сиси. В Бадышле, Зальцбург и там немножко озера. В общем, симпатичные места, чего уж говорить, как курорты, так и всякие исторические экскурсии. И кухня, кстати, австрийская, которая от Австро-Венгрии очень многое обрела. Вот эти вот чуть-чуть венгерского, чуть-чуть чего-то чешского, и в целом получается гуляш очень симпатичный. Гуляш в Венгрии, а штецель из Австрии. Я, кстати сказать, нередко выступаю гидом по туризму на общественных началах, потому что у слушателей, зрителей может быть впечатление, что я нахожусь на сказать, подработки у турагентств, которые рекламируют, так сказать, те или иные места. Но сейчас мы с вами абсолютно чисты, потому что мы сейчас не можем никого никуда отправлять, и никакие агентства тут не помогут. Большая часть стран закрыта. В Австрии локдаун, кстати говоря. До 13 числа, между прочим. До 13-го. Да. Причем локдаун сложнейший, жесткий. Там буквально нельзя людям выйти из дома. Это все очень серьезно. Кстати сказать, мы об этом еще поговорим. Локдаун сыграл не последнюю роль вот в этой чехарде смен федеральных канцлеров, которые сменилось аж три за последние там два месяца. Австрия федеративная, между прочим, государство, я сказал. Но по форме правления это парламентская республика. И, так сказать, у них достаточно, ну, практически со временем сообразования 20-х годов действующая конституция. Хотя там были много поправок. Мы будем сегодня говорить о федеральном канцлере, потому что он глава исполнительной власти, но главой государства является президент Австрии. Сегодня это Александр Ван дер Беллен, до этого был президент Фишер. Я имел честь даже, вот, неловко говорить, но с тремя последними президентами, хотя они еще брать интервью, и с несколькими федеральными канцлерами. Вот. Президент у них избирается, вот тут важно сказать, прямым голосованием всенародным, как говорится, на 6 лет и имеет право переизбрания на второй срок. Ну, Александр Ван Беллен, в принципе, такой шанс имеет. И вот по представлению других членов кабинета, победившей партии, вот президент, собственно, и назначает федерального канцлера, кем он назначил буквально на днях 3 декабря нашего нынешнего героя федеральным канцлером. Этому предшествовало, конечно, для того, что так повелось, Оленька, что мы и о предыдущем канцлере, сейчас ушедшем, господин Шалленберг, и о федеральном канцлере Себастьяне Курце, такой вундеркинд австрийской внешней политики, вообще в австрийской политике, а он был для внешней политики вундеркинда, потому что был один из самых молодых, самым молодым премьер-министром в Европе. Вообще, несмотря на то, он стал вообще в 25 лет. Это была фигура, вокруг которой было сломано много копий, потому что для меня с любовью и симпатией австрийцев его с самого начала не взлюбили достаточно серьезные европейские политики. Ну, в частности, но так и не сложились, насколько я могу судить, отношения с госпожой Ангелой Меркель, которая, вот, кстати, буквально сегодня де юре ушла с поста федерального канцлера, и на сегодня, 8 декабря, вступил в свою должность новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Но мы про господина Шольца как однозначного канцлера, как кандидата, вот в этой же студии уже рассказывали. Может, нам и наверняка придется еще о нем говорить, но сегодня речь о его австрийском соседе. Так вот, должен сказать, что Себастьян Курц, я с ним встречался и тоже делал с ним интервью. Он, конечно, произведение очень яркое, молодой, энергичный, достаточно себелюбивый. Это было видно по всем его манерам. Кстати, даже не успевший получить из активной политической жизни высшее образование. Но вот это самый знаменитый Ибица-гейт, о котором мне много раз уже это говорилось в эфире, когда его обвинили в подкупе, и потом было несколько всяких к нему, скажем так, претензий от того, что, так сказать, он использовал финансы партии, финансы государства для продвижения успеха своей партии на парламентских выборах. Потом были серьезные претензии к той партии, которая такого правого толка, с кем он был в альянсе. Кстати, надо сказать, что сегодняшнее правительство состоит из двух партий, собственно, народной партии, которую возглавил сейчас наш нынешний герой, и партии зеленых. Но атаки на Курца внутри страны были столь сильны, а, так сказать, внешние его партнеры, вот я говорил, там, канцлер Германии. У него, кстати, насколько я могу понять, и с президентом Ван дер Белленом тоже не очень сложились отношения. И он ушел в отставку. Это было, мы знаем, несколько месяцев назад, буквально 2,5 месяца назад. И на его место, и он тогда еще оставался лидером партии, оставался политиком, как бы, скажем, отошедшим в сторону. И по общему мнению было ощущение, что вот он должен переждать вот эти невзгоды политические, вот эти самые дожди, так сказать, критики, которые пролились на его голову и на голову его соратников. Но, тем не менее, так получилось. И вот Александр Шаленберг, который пришел на... Он был министром иностранных дел в правительстве Курции и стал федеральным канцлером. Он не стал лидером партии. Но с самого начала, кстати, заявил о том, что так надо, так сказать, ну, сложить ситуацию, чтобы все-таки федеральным канцлером был тот человек, которому окажут доверие его однопартийцы, вот по Народной партии. Не получилось на посту федерального канцлера усидеть Александру Шаленбергу. Критика в отношении Курца, а Шаленберг, конечно, его абсолютная креатура, тут нет, так сказать, сомнений, тем не менее продолжалось. Шаленберг подал в отставку, понимая, что ему все равно на посту федерального канцлера не удержаться. Возвращается он сейчас в свое кресло министра иностранных дел, а Себастьян Курц заявил о том, что вообще уходит из политики. Он недавно появился первенец, он, так сказать, стал относительно, но тем не менее, молодым отцом. Ну, то есть он ушел в декрет и ушел из политики, как бы. Да, да. Значит, прогнозировать, ну, есть как бы сейчас две такие полярные точки зрения у австрийских экспертов, аналитиков собственной политики о том, что все равно, ну, хотя бы в силу того, своей молодости, Курц хоть и заявил, что уходит из политики, но пройдет чуть больше времени, сменится обстоятельства, сменится, так сказать, конъюнктура, и он сможет чуть ли не триумфально вернуться во власть. Но, с другой стороны, сейчас, так сказать, помните, как у Высоцкого, но за тобой тянулся длиннющий хвост твоих коротких связей. Вот это очень можно отнести к Курцу, потому что вот тот хвост разного рода и разной длины связей, которые привели к негативному к нему отношению и критике в него отношении, конечно же, могут ему помешать в политику вернуться. Чем он будет заниматься, где он себя найдет, это еще пока большой вопрос. Михаил Славович, а можно вот очень насущный вопрос, мне кажется, давайте, для многих наших слушателей это интересно. А вот вы говорите, что Курц, значит, обвинен, там, плохо про него подумали, там, упрекали и так далее. А дела-то уголовные есть? Его конкретно кто-то... Нет, это все, что я сказал, это на основании расследования, ввиду которого ведется австрийская прокуратура. Так. Это не просто, так сказать... Ну, у них там много записей есть, видеозаписи. Но там, дело-то ну, открыто, то есть его могут сейчас привлечь к ответственности, там, посадить в тюрьму или там, не знаю, что-то такое с ним сделать. Ну, какая вы сразу такая кровожадная. Я очень кровожадная, да. Да, нет, это результат программ «Невзоровские среды», которые сами по себе кровожадные, и в силу этого, так сказать, там без кровиночки, кровушки пролито, не вопрос. Нет, просто Россия такая страна. Если нам рассказывают про политика, которого уличили в коррупции, тем более прокуратура, то мы ждем следующей буквы алфавита. Ну, это логично. Ну да. Но я не думаю, что это ему грозит, потому что там очень много вещей, скажем так, больше политико-этического свойства, нежели сугубо криминального. Но прокуратура разбирается, потому что, да, он использовал средства там, партии на, там, как же они говорят, подкуп газеты, да? Но насколько за это все ему придется, ну, что называется, отвечать с уголовным преследованием, повторяю еще раз, это не исключено, но я лично не думаю, что это так произойдет. Ну, то есть, чтобы было понятно, его обвиняют в том, что он тратил деньги на продвижение партии, на продвижение самого себя, но он не покупал дорогих, простите, там, яхт или там чего-то нет, на нет. деньги из партийной казны. Яхты вроде пока не сложилось. Ну, там еще есть другие моменты. Просто, понимаете, поскольку мы хотим говорить сегодня немножко о другом герое, поэтому я как бы не детализирую про Курца, потому что у меня много что говорили, но в том числе обвинение вокруг него связано с тем, что он был такой немножко инфантерибль даже внутри Евросоюза, потому что, ну, например, целый ряд западных, я имею в виду западноевропейских лидеров, не прощали ему достаточно близкие отношения с нашей страной. Его общались с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он этого не скрывал, он не делал этого тайны. Наоборот, он всегда выступал и на заседаниях всякого рода европейских форумов, на встречах на саммитах Евросоюза о том, что с Россией надо выстраивать отношения по прагматическому, реалистическому вектору, не делать из России, так сказать, такого, так сказать, постоянного в чем-то обвиняемую страну и так далее. У него действительно были очень хорошие отношения с Россией, и он это говорил мне в интервью, и он говорил о своих отношениях с президентом России очень тепло. Это тоже не прошло ему даром, и я не готов сказать, что это была главная или единственная причина того, что ему было предъявлено, но то, что это как бы было тем фоном, на котором ему предъявлялись обвинения, для меня это вне всякого сомнения. Это значит, что следующий канцлер, о котором мы как раз сегодня говорим, Карл Нехаммер, должен учитывать ошибки своих предшественников, правда же? И какие-то позиции проговорить как можно более четко и конкретно, чтобы его не стали сравнивать с Курцем? Ну, во-первых, прямо скажем, что Карл Нехаммер, назначенный Александром Ван Белленом федеральным канцлером, он, конечно же, совершенно другой человек. И другая партия, и другие взгляды? Ну, тут только, во-первых, человек более жесткий, очевидно. Он все-таки был министром внутренних дел, вот до назначения канцлером. Он, если Курц не разделял политику Ангели Меркель в отношении открытых дверей для мигрантов и был в этом плане более жесток, чем федеральный канцлер Германии, то Карл Нехаммер, он не просто, так сказать, не разделяет это, а он жесткий противник таких открытой миграции для Австрии. Он много что сделал, чтобы этого не происходило в Австрии. И он, на мой взгляд, он человек, конечно же, более жесткий, более такой, политически нетерпимый, чем Курц. И в отношении, кстати, России, он, поскольку не занимался внешней политикой, у него немного высказываний, но из того, что мы знаем, его таким, к фанатам России пока, к сожалению, причислить трудно. Вот если все это суммировать, то и получается, что сегодня в Альпийской республике появился очень и очень такой жесткий политик во главе. И это, так сказать, по мере того, как будет действовать его правительство, мы с этим будем постоянно сталкиваться и постоянно наблюдать, как говорит ваш главный редактор. Да, действительно, будем наблюдать. Еще раз напомню, что у нас сегодня тема с программы с Михаилом Гусманом. Это новый австрийский канцлер Карл Нехаммер. Мы еще не сказали хотя бы о том, что откуда вообще появился Карл Нехаммер. И я еще хотела вас спросить, а что собой представляет Австрийская народная партия, которая сейчас правящая, правильно? Ну, это правящая партия больше центристская, и она сильно такая традиционно центристская, она достаточно давно, так сказать, является ведущей или одной из ведущих партий Австрии, но всегда ей не хватало голосов в результате парламентских выборов, чтобы единолично формировать правительство. И она всегда нуждалась в коалиции. И это уже такая, сложившаяся австрийская, традиция последних достаточно многих лет. Они были в коалиции с правой партией. И это, кстати, во времена канцлерства Курца. И там была очень такая энергичная дама, министр иностранных дел, если вы помните, даже на свадьбе, которой побывал Владимир Владимирович, во время визита в Австрию. Вот. Потом в этой партии начались проблемы. Их тоже обвинили во всех смертных грехах, и в том числе на политическом, прежде всего, поле. Вы имеете сейчас в виду правую партию? Да, которая как вышла из коалиции. Вот сейчас коалиция у Народной партии с партией зеленых. Это сейчас для этой части Европы достаточно популярное явление. Достаточно привести, опять-таки, пример соседней Германии, где зеленые стали второй партией в коалиции ФРГ, социал-демократы, зеленые, свободные демократы, как их называют, светофором. Угу. Вот. Поэтому вот с коалицией зелеными и придется Карлу Нехамеру проводить тот курс, который он уже фактически обозначил, выступая, так сказать, в парламенте после утверждения. Он его утвердили буквально вот это, когда? Вот 3 декабря. Да. То есть буквально меньше недели. Угу. И присягу он принес в понедельник, так что, в общем... Да-да-да. Совсем свежий. Ну да, такой, на новенького. Хотя, ну, знаете, мы можем сейчас начать, но его биография такая достаточно, ну, скажем так, характерная для западных европейских политиков. И биография, и, так сказать, становление политическое, и происхождение. То есть он в этом плане, как мне кажется, одна еще из причин того, что он возглавил страну, ну, в качестве премьера, поскольку формально главой государства является все-таки президент. Вот скажите, а кто кого сборит? Вот в этих вот формах парламентской республики все-таки канцлер важнее, он внешней политикой тоже занимается? Нет, давайте определимся. Это вообще достаточно старая традиция. Она характерна для Германии, для Австрии, и для Италии, к примеру. Это где президент, там есть какие-то небольшие расхождения между функциями президента, там, не знаю, в Италии, Германии или Австрии, но суть дела в том, что президент является таким, ну что ли, главой государства. С представительскими функциями? Нет, у него есть там целый ряд прописанных в конституции этих стран, ну, функции весьма практические, но он является, допустим, верховным главнокомандующим. Угу. Именно президент, а не глава правительства. Но тем не менее, конечно, поскольку страна парламентская, то власть, победившая парламентскую партию, она формирует правительство. Вся практическая политическая деятельность, внешняя политика, прежде всего, экономика, военное строительство, это всем занимается исполнительная власть. И в Федеративной Республике Германии, и в Австрийской Республике, и в Итальянской Республике. И таких стран в мире достаточно много. Но президент, как, поскольку избирается всенародным голосованием, это важно учесть, в отличие от канцлера, который избирается из состава победившей партии, то есть такое понимание, что президент является в этом смысле немножко даже символом нации, объединяющим символом нации, потому что за него голосовало большинство населения вне партийной принадлежности. Президент не является членом какой-то партии. Может, они в какое-то время были, имели партийные какие-то свой бэкграунд. Но как президент, они, так сказать, не партии. И, в общем-то, люди, которые, несомненно, пользуются абсолютным уважением в обществе. И я, собственно говоря, с этим реально видел. Вот как был президент Фишер, человек очень уважаемый в Австрии, как покойный президент Клёстель, который вообще начинал с трамвая вожатого свое восхождение к посту президента. И вот нынешний Александр Ван Бален, о нем я даже, так сказать, программу делал, так сказать, из своего цикла «Форума власти». Вот он там, действительно, это не пиара ради, ходит, так сказать, пешочком на работу, с рюкзаком за плечами. Вот такой в Австрии президент. При этом я с ним встречался в президентском дворце, он очень человек выдержанный, с чувством юмора, с любимой собачкой, которая вот вообще, так сказать... И, наверное, сейчас будем делать перерыв. Да, мы сейчас должны уйти на новость, а потом все-таки обратимся к нашему Карлу Нехамеру, поподробнее обсудим и его тоже биографию. Ольга Журавлева и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, ждут вас здесь. 48 минут. В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы. Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». Мы Мы снова с вами. Программа «48 минут», где сегодня заправляю вместо Марины Максимовой я, Ольга Журавлева. Марина в отпуске, но зато не в отпуске первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, с которым мы сегодня обсуждаем совершенно свежего нового канцлера Австрии Карла Нехаммера. Мы успели поговорить о том, как устроена Австрия, какие там чудесные бывают виды, блюда, партии, президенты и так далее. Добрались, наконец, и до Карла Нехаммера, и давайте все-таки выясним, откуда он пошел. Мы знаем, что ему 49 лет, что он послужил в армии годик. Давайте начнем с того, что он родился в Вене. Столичная штучка. Это о многом говорит. А вот, кстати, Оля, вот я сейчас опять запутался. Житель Вены, мужчина, он венчанин, венец? Венец. Разве я не венец? Венка. Восклицал кто-то из венских композиторов, да. Нововенской школы. Венец. Вот. Так вот, он коренной венец. Родился 18 октября 1972 года. Достаточно такой простой, ничем особенно неизвестной семье. Учился, кстати сказать, тоже интересно, в частной католической школе. Mm-hmm. И да, и была даже такая идея, его родители, они пойти сынку по католической линии. По духовной части. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Тем не менее, после того, как он учился, в общем-то, видимо, по экономическим соображениям, он поступил на военную службу на контрактной основе. И, так сказать, занимался, я не могу сказать, что это разведывательная работа, это он занимался отбором информации, анализом информации, базами данных. Но, в общем-то, он был таким, военным исследователем, что ли. То есть это не человек, который бегал в противогазе с рюкзаком и так далее? Он занимался из пулемета, а занимался всякими рыцарскими делами. Понятно. Но он недолго послужил в армии, потому что перспективы не очень большие открывались. И вот он в 97-м году, в 20-летнем возрасте, лейтенантом ушел в отставку. И, видимо, все-таки его тянуло к этой самой публичной деятельности. И там при Министерстве обороны Австрии есть специальные курсы по тому, что у нас называется public relations, по связям с общественностью. Он специально эти курсы прошел. И, в общем-то, он начал заниматься политической информацией. Он даже стал магистром в этом вопросе. То есть у него, простите, получается, это у него высшее образование, пиар в области армии или как? Как это можно определить? Пиар в политической работе. Угу. Я бы так это сформулировал. Это нам сложно найти аналогии у нас, потому что, такой вот коммуникатор, армейский коммуникатор. Если хотите, пропагандист армии, если попытаться найти наши аналогии. Комиссар. Раньше, по-моему, комиссары были для этих целей. Совсем давно. Замполит. Политработник, точно, вот. Тогда ему, конечно, в политику сам Бог велел. Это... И правильно, потому что он уже в 2000-х годах, где-то в начале 2000-х, он работал в политической академии Австрийской народной армии. И, он целый ряд отделов в этой академии, как политработник, можно сказать, Австрийской народной армии, народной партии, то есть. Политической академии, я говорил, армию уже. Он стал политработником своей партии. Uh-huh. У них есть специальная политическая академия у народной партии, и он в этой академии перемещался с должности на должность. То он, занимался отделом обслуживания, то он занимался отделом обучения и взаимодействия, то он возглавлял в Нижней Саксонии учебный центр и прочее. То есть он был такой, парторганизатор политический своей Австрийской народной партии. Но это была, техническая работа. Работа, функциональная. А непосредственно уже в 2016 году, 8 лет тому назад, он уже перешел непосредственно на партийную работу и возглавил партийное отделение. А мы помним, что Австрия делится на земли, и так далее. Вот в Нижней Саксонии как раз он возглавил отделение Австрийской народной партии. Нижняя это Саксония? Было... У них тоже есть Нижняя Саксония или это Нижняя Австрия? Нет, это называется Нижняя Саксония. Ух ты, здорово. Вот. А затем он был заместителем генерального секретаря партии, а, наконец, он потом, уже совсем недавно, в 16-18 годах, стал генсеком Австрийского рабочего союза. Ну, опять-таки, для НЛО это как бы профсоюз, партийный профсоюз, скажем так, потому что этот рабочий... Да-да-да, это рабочий союз, это как бы организация рабочих Австрийской народной партии. Ну уж, к рабочим он точно не имеет никакого отношения. Вот, да, никак. Он не производственник, как говорится, но, как, но везде, я так понимаю, он использовал свои способности, и его использовали как организатора. И как, агитатора. Да-да-да, это вот именно так. Потом уже совсем недавно, в 17 году, он стал партийным лидером одного из районов Австрии. Ну, как у нас, можно назвать первым райкома партии, только австрийской народной, в Вене. Но так его шла карьера вплоть до, так сказать, последних лет, когда, передвигаясь внутри своей партийной машины, австрийской партии, он в 18-20-х годах занял пост, ну это второй по случаю, по значимости пост, генерального секретаря австрийской народной партии. Так. Это у нас генеральные секретари были первые лица, а у них вторые, еще есть председатели партии. Угу. Вот. И это уже, и вот в правительстве Курца он, как такой надежный партиец, надежный партийный товарищ, он и во втором, потому что Курца было несколько правительств в Австрии, так вот во втором правительстве Курца он и занял пост министра внутренних дел. Угу. И, соответственно, в этой же должности, вот эти несколько месяцев, пока был канцлером Шалленберг, Александр Шалленберг, он также оставался министром внутренних дел. Михаил Соломонович, мы дошли до самой важной точки. Дело в том, что он тут уже сделал заявление, что... да, кстати, он теперь стал управляющим председателем партии, я так понимаю, это у него как бы обе должности, то есть управляющий да, председатель партии это, кстати, и канцлер. Совершенно верно. Это то, что во главе страны, во главе правительства должен быть и глава партии в одном лице. Понятно, тем Шалленберг не был. Шалленберг был исполнял обязанности канцлера, но главой партии он не был. Понятно. Так вот, он уже сказал, что он будет решать проблему локдауна, выходить из него там и все такое. Насколько я знаю, когда он был министром внутренних дел, то его главной проблемой в том числе были протесты против локдауна, там всякие волнения, связанные с коронавирусом и так далее. Что мы про это знаем? Какова вот его знаем, политика? Смотрите, вот есть несколько направлений его политики в качестве министра внутренних дел, которые позволяют судить о нем как о человеке достаточно решительном и жестком. Ну, начать с того, что, так сказать, вот все эти организации карантинных ограничений, которые были вне страны, он был одним из, так сказать, идеологов этих ограничений. Угу. Вот там, конечно, свою роль играли и эпидемиологические службы и так далее, но в практическом плане реализовывать эти ограничения, конечно, выпало на долю Министерства внутренних дел. Ну, и полиции, его... да. Да, полиции, там, других подразделений. Поэтому это, конечно, с одной стороны, ну, как и все люди, которые занимаются этими вопросами, не вызвало к нему большой симпатии людей. Но, с другой стороны, все увидели его жесткость, его в деле, как говорится. Видели его как человека, который профессионально реализует вот эти поставленные задачи. Второе, в чем он известен, это тем, что он, конечно, был, так сказать, очень серьезным сторонником ужесточения миграционной политики. И вот здесь, как говорится, он развернулся во всей своей профессиональной мощи, потому что, ну, так сказать, миграционная политика – это то, что там несколько лет назад, в чем захлебывались европейские страны. Сейчас мы знаем страшные примеры, связанные с мигрантами, беженцами на границе Белоруссии и Польши и так далее. Везде, во всех этих ситуациях, во всех этих странах роль министра внутренних дел, позиция министра внутренних дел, если хотите, политика министра внутренних дел чрезвычайно важна. И Карли Хамер был как раз тот человек, который в этих вещах и в этих вопросах проверял, ну, я бы сказал, такую, ну, в высшей степени жесткость и, я бы сказал, такую беспримерную нетерпимость. Mm-hmm. Есть третье направление, о котором говорят, знаете, для нас, вот, в России, кто смотрит за Австрией, любит Австрию, наблюдая за Австрией, вот эти перипетии внутренней жизни очень небольшими всполохами доходят, но это просто мы мало об этом знаем, да и, наверное, не очень должны этим интересоваться, это касается их внутренней политики, но, в частности, он был одним из инициаторов реформирования Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Это как бы, ну, аналог нашего ФСБ. Uh-huh. Так вот, почему он реформировал? Потому что вот совсем недавно, 2 ноября 2020 года, год назад, был теракт в Вене, там 5 человек погибло, 23 ранено, и это, конечно же, потребовало радикальных решений по реформированию этой службы, по приданию ей больших возможностей, больших прав, по, там целый ряд было законодательных решений и прочее, прочее, прочее. Ну и, наверное, простите, я не знаю, кто был причиной теракта, но, скорее всего, на мигранты. Отношение к мигрантам, разумеется, тут же очень ярко выразилось. Именно так. И именно на этом фоне его, так сказать, деятельность по ужесточению миграционной политики, он вступил, такую я вот тоже говорил, но если Курц на своем уровне, то Карли Хамер на своем уровне, тем не менее, просто в клинч с политикой Германии, он критиковал политику Германии в этом вопросе, он был категорически против политики, инициативы, точнее, Германии по распределению, подчеркиваю, беженцев между странами Евросоюза. И, так сказать, у него на этот счет был целый ряд известных высказываний. Ну, с наиболее популярным, ну, чуть популярным словом, популярность не годится, но он когда комментировал возможность размещения беженцев в Австрии, беженцев, когда пострадали в результате пожара в греческом лагере Мория, там действительно вот, очень такое трагическое событие, и речь о том, как разместить этих беженцев в разных сопредельных странах и в других странах Европы. И он заявил, что так сказать, если у беженцев, вот это очень такой мысль важная для понимания его политики, он сказал, что если беженцам дадут надежду, то не пройдет совсем немного времени, и тысячи новых беженцев снова окажутся у наших границ. Ну, логично, чушь тут. Ну, логично, может, и логично, но сверхжестко, потому что, так сказать, речь идет о жизнях, ну, скажем так, десятков тысяч людей, которые, в общем-то... Которым отказывают, ну, что ли, в надежде, на самом деле. В надежде и в минимальных... Ну, понимаете, еще раз, это такая длинная тема для отдельной программы, отдельного разговора, потому что вот эти дискуссии по поводу беженцев, по поводу мигрантов, происходит в Европейском Союзе, ну, чуть ли не еженедельно, на постоянной основе и на всех уровнях. Опять-таки уж, коли в этот шел разговор, уж меня простите, но есть два института ООН, оба, которые дислоцированы в Женеве. Это Всемирная организация по мигрантам и Всемирная организация по беженцам. Uh-huh. И с руководителями обеих этих организаций я брал интервью, это, они как бы разделяют мигрантов и беженцев, там, потому что там есть какая-то своя юридическое различие, но вот их, когда послушаешь, немножко становится немножко страшно, потому что речь идет о миллионах людей, которые двигаются по всему миру в поисках лучшей жизни. Вот эта пословица, что рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше, она, так сказать, эта пословица верна. Люди просто, и там самые разные, понимаете, в результате войн, в результате эпидемий, в результате, так сказать, голода, То есть есть масса причин, почему люди снимаются со своих мест с семьями, так сказать, это огромная масса людей, и вот они поднимаются и двигаются туда, где им кажется, так сказать, земля обетованная. Михаил Соломонович, я вот хотела обратить внимание еще на такую вещь. Я когда готовилась к этой передаче, читала всевозможные, есть сайты, где, например, рассказывают о том, какие страны лучше подходят для иммиграции. Это к вопросу о беженцах и мигрантах. Да. И вот, описывая Австрию, неизвестный мне автор писал о том, что один из самых высоких уровней ВВП в Европе. Прекрасное здравоохранение, очень высокие налоги, обязательное медицинское страхование требует, конечно, вложений, но 81 год средняя продолжительность жизни, и вообще как-то очень хорошо в Австрии. Ну, то есть жить там непросто, потому что, да, налоги, отчисления, это все, конечно, есть, прогрессивная шкала, вот, но, тем не менее, условия-то очень хорошие, поэтому, собственно, Австрию и беспокоят беженцы, как я понимаю, потому что, ну, это одна из очень привлекательных стран вообще на европейской карте, и климат, и местоположение, и плюс прекрасное совершенно экономическое состояние, даже после всех кризисов. Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, в современных условиях, в условиях современных коммуникаций, современных средств массовой информации, современных технических возможностей, вот все эти тысячи и тысячи беженцев, они, тем не менее, все вооружены достаточно современными гаджетами. Интернет распространяется по миру везде. И поэтому они прекрасно понимают, куда им стремиться, где ловить свой шанс, где есть надежда, что этот шанс будет реализован. Ну и вот тогда, сравнивая Германию, например, и Австрию, они склоняются к Германии, потому что Австрия встречает их нерадостно. И, в общем... Нет, ну и потому что Германия объективно страна и больше, и богаче. И тут еще один очень важный момент. В Германии за последние несколько десятилетий сложилось целый ряд комьюнити, таких сообществ разных стран. Там, курдская, турецкая, там, сирийская, да, самые разные. И они, конечно, на связи друг с другом. Не говоря о том, что просто родственные связи, там, ну, да, контакты разные. И они как бы ищут, те их зовут, те их приглашают, подсказывают пути легализации. Это все такой очень вязкий, очень сложный, достаточно грустный, в чем-то трагический контекст. Но это то, что сегодня происходит в мире. Это, скажем так, теневая сторона глобализации. Если вот я бы так это сформулировал. И это все, естественно, но для маленькой Австрии, ну, где-то, смотрите, великую, огромную Германию, там, и Нью-Тилион, 10 раз меньше, там, примерно, Австрия, Германии. А прелести не меньшие, чем в Германии. Вот им кажется, что через вот стоит только пересечь границу, и сразу, так сказать, райские кущи окажутся у них вокруг. Кстати, я где-то читала человека, живущего в Австрии, историю такую, ну, бытовую, личную, что очень важно для австрийца, в какой земле он живет, к какому сообществу себя относит. И вот то, что, например, наш новый канцлер Нехамер венец, для некоторых австрийцев это, в общем, не то чтобы хорошая черта. Они могут не любить венцев. Ну, вообще, мне кажется, столичных жителей почти нигде не любят, несмотря на размеры страны. В любой стране идет такая конкуренция. Ну да, но просто Австрия, мне кажется, очень выражена вот в этом смысле. Вот мы здесь, там, в районе Зальцбурга такие, а вот эти вот, да, они совершенно другие. А в Германии еще больше, там, баварцы, там, я не знаю. У них свой язык вообще, о чем, да, с ними говорить, конечно. Ну, в Германии еще и по религии разделяется. Тут протестанты, тут католики, там вообще, конечно, катастрофа, я понимаю. Австрийцы тоже, у них есть свои там местный патриотизм такой очень ярко выраженный. Кстати говоря, вот эти вот, то, что меня совершенно потрясло в Австрии, хотя я очень давно там была, то, что... Поезжайте. Куда мы поедем? У нас нету Pfizer. После после локдауна. После, так вот, что я. Меня там поразило, это как раз вот это вот проявление национального чувства. Национальный костюм женский, трахтен так называемый, да, вот этот вот с фартучком платья, с каким-то там, не знаю, с кружевным воротничком, значит, блузкой и так далее, их носят в повседневной жизни. Магазины этих национальных костюмов на каждом углу могут быть, там и в том же Зальцбурге, и в городах поменьше. И, то есть, это нарядный костюм. На Зальцбургском фестивале там люди идут в вечерних этих вот национальных костюмах, идут оперу слушать. Это тоже о многом говорит, о самосознании. Я себе представила, что у нас люди вечером идут в черных роскошных кокошниках с бриллиантами и в сарафанах в Большой театр. Не смогла представить. Но я вам скажу, что вы очень точно это уловили, Оля. Я дважды и трижды с вами согласен, потому что, во-первых, это лично у меня не может не вызвать такого уважения в сочетании с умилением. Понимаете, в обычный вечер пожилая семейная пара идет просто в ресторан. Он в традиционной этой... Притом, еще раз, он одевает именно на этот вечер, потому что днем он там у себя работает где-то клерком или в клинике, или в каком-то бюро. А вечером он одевает тот самый не пиджак с галстуком, а вот традиционную... Куртку с жилеткой, да-да-да. С металлическими пуговицами. Еще они там... Их надо еще разобраться. У них еще, между прочим, они делятся по-разному от земли к земле. Так о чем и речь? Свои... Они все отличаются друг от друга, да? Да-да-да. И эти дамы, так сказать, в этих самых платьях... Ну, я не знаю, мне это кажется очень трогательным, очень симпатичным. Но вот это, кстати сказать, очень понятно. Потому что вот это желание сохранить национальную идентификацию, вот эта национальная какая-то самостийность, в хорошем смысле слова, потому что они это никому не навязывают. Я вам больше того скажу. У меня есть один очень близкий товарищ, он бизнесмен, и какое-то количество лет тому назад где-то там, ну, он, так сказать, искал какие сделать инвестиции, купил небольшую, совсем небольшую гостиницу в Австрийских горах. Вот. Ну, я как-то, находясь в Австрии, хотя далеке было от, так сказать, обычных традиционных дорог, я все-таки к нему приехал и очень смеялся, потому что он сам человек восточного происхождения, такой темный человек, брюнет, а он был одет во все эти австрийские наряды. И он очень так, хочет быть австрийцем. Да-да-да, он просто такой сразу стал таким коренным австрийцем причем. Вот. Он, правда, не знал местного диалекта, но так что это заражает, то есть, прочее. Заражает, а не просто, так сказать, на это смотришь симпатией. Возвращаемся к нашему герою. Вот со всем, что мы знаем и о политике, и о ситуации в мире, в стране, и о том национальном австрийском характере, который мы пытались обрисовать. Как вам кажется, Нехаммер скорее будет нравиться своим согражданам? Ну вот, во всяком случае, вот его позиция по мигрантам, скорее всего, встретит одобрение. А позиция по, там, не знаю, по локдауну, по вот этим вот вещам, его вот эта вот жесткость, способность брать на себя ответственность, она скорее вызовет симпатию у граждан, они как бы пойдут за ним, как вам кажется? Ну, я бы все-таки развел бы эти вопросы, потому что вот этот локдаун, который они сейчас ввели, вначале планировали там на неделю, потом на 10 дней, потом или на вот, до 12 числа. Это беспрецедентная мера. И для, конечно, всех людей, что греха таить, Австрия в не меньшей степени, а в чем-то, может, и даже в большей степени, чем другие некоторые страны Европы, очень пострадала от пандемии. Люди потеряли заработки, и, там, работы, и много-много чего. Всем этом десятки раз уже говорилось. Поэтому ему достается в этом плане сложное наследство. Я не могу сказать слово наследство, потому что это как бы, ну, это пришло, так сказать, к нему не ждать там чего-то, так сказать, кто передал ему, а это вот такая мировая проблема, и он должен ее разрулить в рамках своей страны. Та же тема мигрантов. Ну да, вот эта волна, которая захлебнула эти страны, особенно Германию, там 7-8 лет назад, она спала. Но никто не может не гарантировать, что они возникнут буквально завтра, послезавтра. Экономика, которая в результате пандемии сильно просела, он вообще не экономист. И как вытягивать страну большая проблема. Он, ну, у него есть кабинет министров, и там есть специалисты. Да, и кстати, министр финансов тоже ушел в отставку. Австрия, кстати сказать. Но я вам скажу, вот я сейчас посмотрел специально, вот, готовясь к нашей встрече с вами, Оля, и готовясь к нашему разговору о нем, я даже какие-то видеоролики посмотрел с его участием. Он очень харизматичный. Угу. То есть, что такое, знаете, такой мужественный такой. Мужик, он яркий, такой, да, он яркий, да, такой, да. Я бы даже сказала, видно, брутальный. Да. У него на лице написано, что, друзья мои, я не трусливого десятка, меня так просто... не обломаешь. Но это все хорошо, это все, понимаете, через неделю после назначения судить крайне сложно. Но достаточно сказать, что мало кто мог предположить, что так блистательно взлетевший на вершины австрийской политики Себастьян Курц столь бесславно с этой же вершины слетит, оставшись по-прежнему. Он, наверное, самый молодой из упавших. Он был самый молодой из взлетевших, но сейчас он, получается, самый молодой из упавших. Поэтому прогнозировать сложно, но другое скажу, что вот образ, такой образ, персона такая, как вот Карл Нехаммер, для нынешнего времени более привлекательна, чем такой несколько вальяжный и себялюбивый Курц. Вот такой человек заматеревший, проявивший себя в борьбе. Мне кажется, вот такой... Мне единственное, что бы хотелось вам пожелать, чтобы он не очень боялся той критики, которая была в адрес его предшественников в отношении вопросов связи с Россией. И эти отношения по-прежнему развивались. Это Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Мы сегодня говорили о новом канцлере Австрии Карле Нехаммере. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго. 48 минут. Радио «Эхо Москвы». Двадцать три часа в Москве.